Грязнов пригладил грязные волосы и кивнул. Казалось, что если он сейчас заговорит, то неминуемо расплачется. Гуров шагнул вперед и протянул Грязнову кейс. «Вот», — сказал он, — «проверьте, ваш ли это». Замки, конечно, сломаны, потому применили веревочку. Настала очередь Грязнова округлить глаза. Он несколько мгновений, как завороженный, смотрел на кейс, а потом выхватил его из рук Гурова, сорвал веревку и, опустившись на колени, откинул крышку. Все напряженно ждали. Грязнов поднял голову. На его лице внезапно проступил румянец. Глаза заблестели. Вдруг он издал дикий вопль, подпрыгнул и пустился в пляс по больничному коридору. Это была какая-то удивительная смесь камаринской, аргентинского танго и шаманских мотивов Крайнего Севера. Изо всех кабинетов выглядывали перепуганные люди. «Вообще правильно, что вы не захотели тогда его в психушку», — деловито заметил Славик. «Сейчас его ни за что оттуда не выписали бы». Глава 12. Обычно Гурову было не свойственно раздражаться, но сейчас он то и дело смотрел на часы и смотрел со все возрастающим раздражением. Для выполнения плана, который они наскоро сочинили с Кричко накануне, им было необходимо присутствие их тайного агента Славика, но Славик будто в воду канул. Строго говоря, Гурову отлично было известно, где находится Славик. После всех невзгод тот, наконец, сумел вырваться к своей девушке и теперь пребывал, можно сказать, в бессрочном увольнении, которое предоставил ему Гуров. То есть сроки-то Гуров как раз обговорил четко, но, видимо, Славик эту часть разговора благополучно пропустил мимо ушей. А нужен он был Гурову позарез. После того, как вызволенный из больницы Грязнов вновь стал обладателем своего драгоценного чемоданчика, Гуров мог считать свою миссию выполненной. Наверное, ему и в самом деле следовало немедленно отбыть домой, предоставив местным коллегам разбираться со своими делами. Тем более, что они с Кричко действительно наломали в Болеславле немало дров. То, что им давали возможность спокойно уехать, можно было расценивать как необычайную снисходительность. Но Гуров расценил такую возможность иначе. Теперь он был готов внести свою лепту в разоблачение банды Широкого. Не время, ни соображения конфиденциальности его теперь не останавливали. Но странное дело, его помощь никому не требовалась. Полковник Игнатьев, который появился на следующий день после того, как была арестована Людмила Сумская, так и заявил: «Справимся сами и сами разберемся, кто тут у нас есть кто. А вам сейчас самое лучшее — уехать. Скажу по секрету, в прокуратуре все на вас злые, как черти. У нас тут не принято работать такими методами. Мне с трудом удалось замять конфликт. Пришлось надавить на эту сволочь, Стаднюкову и Сумскую, чтобы держали язык за зубами. Так что скажи мне спасибо, Лев Иванович, за то, что я правильные показания из этих сволочей выбил. Ведь они вас во всех смертных грехах обвиняют».